И будь проклята эта линия, эта страшная жизнь, которая требует от каждого состоявшегося открытой определенности. Роман Шухевич слез с заднего сиденья мотоцикла, чувствуя разбитость в теле и душевную робость. Оберлендер вылезал из коляски по-немецки обстоятельно, и не было в нем высокого волнения. Следом за первым мотоциклом во двор Святоюрской церкви влетели еще мотоциклы, и на втором сидел капеллан Нахтигаля, отец Гринёх, в серой военной немецкой форме. Он взбежал на крыльцо, его узнали служки и склонились к его пыльным в бензиновых потеках рукам. И он не успел даже толком спросить, где отец Андрей, как его подхватили, повели в покой. И невдомек было маленьким служкам, что отец Андрей сейчас сидит в тяжком раздумье, и сердце его сжато тисками странной боли, своей, мирской, человеческой боли, которую нельзя показывать никому, особенно малым мира сего. И когда к нему ввели Шухевича, Гринёха и Оберлендера, и он улыбнулся им, и они подошли к руке, и ощутили горький запах ладана, и Шухевич заплакал и не скрывал своих слез, Шептицкий положил руку на его пыльную жесткую голову и закрыл глаза, потому что в них была сейчас жалость к себе. После императоров, кардиналов, министров он снизошел до этих пыльных, маленьких людей, которые отныне смеют входить к нему в покое на рассвете, поднимать его вместе с креслом, выносить на балкон и показывать его толпе солдат в немецкой форме, которые заполнили всю площадь перед домом. И как же кричат они, и как сияют их хмельные глаза, как много их, и какая сила за ними, и как земны они, склоняющиеся перед ним колено преклоненно. Что-то давнее, забытое, заклокотало в груди Шептицкого. Он вдруг вновь поверил в свое изначалие, в то, что может вернуться прежнее, когда он был чист, опираясь на свою силу. Что-то горячее застило глаза его, и он ощутил свою силу в силе этих солдат чужой армии. И он простер руки и послал благословение, и слезы были в глазах легионеров, и слезы были в его глазах, и тишина была, и грянул колокол, и пронесся вздох, освобожденный вздох свершения, и затрещали мотоциклетные моторы, и легионеры, вбросив свои жилистые тела в седла, понеслись по утреннему городу, по пустым и затаенным улицам вершить свою правду и суд, утверждать новую власть. Ведь они получили благословение. Они теперь могут, они все могут теперь, ибо бремя с их плеч снято высшим тем, которого у самого Шептицкого никогда не было. Бандера приехал во Львов вечером того же дня, в парике под чужой фамилией, никак не контактируя с Романом Шухевичем и Оберлендером. Поселился он на конспиративной квартире в доме напротив Политехнического института. Он знал здесь все проходные дворы, похожие на гулкие колодцы. Разница в том, что вместо пахучих желтых бревен тяжелый камень.